«Шурочка, как перевести по-немецки «соперник»?» — спросил Николаев, подымая голову от книги. «Соперник?» Шурочка задумчиво потрогала крючком пробор своих мягких волос. «А скажи всю фразу». «Тут сказано: сейчас, сейчас, наш заграничный соперник». «Unser Outländischer Nebenbühler», быстро тотчас же перевела Шурочка. «Унзер», — повторил шепотом Ромашов, мечтательно заглядевшись на огонь лампы. «Когда ее что-нибудь волнует, — подумал он, — то слова у нее вылетают так стремительно, звонко и отчетливо, точно сыплется дробь на серебряный поднос. «Унзер! Какое смешное слово! Унзер! Унзер! Унзер!» «Что вы шепчете, Ромочка?» — вдруг строго спросила Александра Петровна. «Не смейте бредить в моем присутствии!» Он улыбнулся рассеянной улыбкой. «Я не брежу. Я все повторял про себя. Унзер! Унзер! Какое смешное слово! Что за глупости? Унзер! Отчего смешное?» Видите ли, он затруднялся, как объяснить свою мысль. Если долго повторять какое-нибудь одно слово и вдумываться в него, то оно вдруг потеряет смысл и станет таким, как бы вам сказать. «Ах, знаю, знаю!» – торопливо и радостно перебила его Шурочка. «Но только это теперь не так легко делать. А вот раньше в детстве... Ах, как это было забавно!» «Да-да, именно в детстве, да!» «Как же! Я отлично помню! Даже помню слово, которое меня особенно поражало. Может быть...» Я все качалась с закрытыми глазами и твердила: «Может быть, может быть». И вдруг совсем позабывала, что оно значит. Потом старалась и не могла вспомнить. Мне все казалось, будто это какое-то коричневое красноватое пятно с двумя хвостиками. Правда ведь? Ромашов с нежностью поглядел на нее. «Как это странно, что у нас одни и те же мысли», — сказал он тихо. «А Унзер... Понимаете, это что-то вроде высокое-высокое, что-то худощавое и с жалом, вроде как какое-то длинное, тонкое насекомое и очень злое. Унзер?» Шурочка подняла голову и, прищурясь, посмотрела вдаль, в темный угол комнаты, стараясь представить себе то, о чем говорил Ромашов. «Нет, погодите, это что-то зеленое. Острое. Ну да, конечно же, насекомое. Вроде кузнечика, только противнее и злее. Фу, какие мы с вами глупые, Ромочка!» «А то вот еще бывает», — начал таинственно Ромашов, «и опять-таки в детстве это было гораздо ярче. Произношу я какое-нибудь слово и стараюсь тянуть его как можно дольше. Растягиваю бесконечно каждую букву. И вот на один момент мне сделается так странно, странно, как будто бы все вокруг меня исчезло. И тогда мне делается удивительно, что это я говорю, что я живу, что я думаю. О, я тоже это знаю!» — весело подхватила Шурочка. «Но только не так. Я, бывало, затаиваю дыхание, пока хватит сил, и думаю: вот я не дышу, и теперь еще не дышу, и вот до сих пор... И до сих, и до сих. И тогда наступало это странное. Я чувствовала, как мимо меня проходило время. Нет, это не то. Может быть, вовсе времени не было. Это нельзя объяснить». Ромашов глядел на нее восхищенными глазами и повторял глухим, счастливым, тихим голосом: «Да, да, этого... нельзя объяснить, это странно, это необъяснимо». «Ну, однако, господа психологи, или как вас там, довольно, пора ужинать», — сказал Николаев, вставая со стула.